Поскриптум. Ты, мой друг, устал, наверное. Дядю жалко? Это верно. Ты, сынок, не спи, замерзнешь. Я въебу. Ты тоже ебнешь? Ну, давай, за рыбку дуру, чтобы ее там пиздануло. Ладно, мальчик мой, не плачь. Закуси, возьми калач.